Глава 38. Чувство как физическое явление. Танцуйте со своим монстром. Я знал. Вероятно, мне не стоит отправлять письмо, которое я только что написал. Я сочинял его, кипя от злости и раздражения, а всем отлично известно, что отправлять сообщения, написанные в таком состоянии, — плохая идея. И все же мне нестерпимо хотелось его отправить. Тогда я отослал его знакомой, которая была в курсе ситуации, с темой «Надо ли это отправлять?». Она отреагировала сразу. «Не сегодня. Если тебе очень хочется это сделать именно сейчас, думаю, ты руководствуешься неверными мотивами». «Логично?» «Да», — ответил я, — «спасибо». 3 минуты спустя я отправил письмо, поставив в копию свою знакомую. Она была крайне изумлена. «Ты изменил свое мнение так быстро?» «Нет», — ответил я, — «моя рациональная часть полностью с тобой согласна, но письмо отправила моя эмоциональная часть, и ей сейчас гораздо лучше». Обычно я веду себя как профессионал. Я сконцентрирован, проявляю эмпатию, тщательно все взвешиваю, мыслю рационально. Это требует усилий, иногда я срываюсь и теряю контроль. Я могу написать агрессивное письмо или повысить голос на детей, когда они не слушаются. Или вспылить, общаясь по телефону со специалистом службы поддержки, не понимающим, в чем проблема, с которой я обратился. В такие моменты у моей рациональной части нет ни малейшего шанса. Все равно, что пытаться аргументами остановить взбесившегося быка. Разум и чувства говорят на разных языках. Первые — на языке интеллекта, вторые — на языке физиологических реакций. Разум предпочитает слова, а чувства — действия. Разум может советовать нам что угодно, но чувства все равно возьмут верх. Если вы прислушаетесь к себе, вы физически ощутите свои чувства, как поток энергии в теле. Она наполняет нас постоянно, и у нее есть своя функция. Это информация, которая держит нас в тонусе и на связи с миром, позволяет быстро собраться и действовать. Хотя иногда, может и часто, чувства берут верх над разумом. Тогда монстр вырывается на свободу, и мы легко теряем контроль над своими действиями. Представьте, что этот монстр живет в вашем теле и питается злостью, страхом и неуверенностью. Чем больше этих эмоций, тем сильнее он становится. В конце концов, его стремление вырваться из оков вашего тела уже невозможно сдержать. Тут вы открываете письмо, читаете его, оно вызывает у вас раздражение, и бум! Бум — это не мысль. Это чувство. Физиологическая реакция. И вот что интересно, после того, как вы реагируете на этот бум, вы расслабляетесь. Отправив свое эмоциональное письмо, я почувствовал себя гораздо лучше. Монстр вырвался на свободу. Но будьте готовы к последствиям. Какой была реакция получателя? Это уже другая история. Вопрос, который интересует нас, как освободить монстра, ничего не разрушив. Как я уже говорил в предыдущей главе, многие пытаются управлять негативными эмоциями или игнорировать их. Мы их подавляем, отгораживаемся от них или стремимся быть выше их. В этом наша ошибка. Такая реакция только помогает монстру расти, его ничто не сдерживает, а иногда его даже не замечают. В конце концов, не понимая почему, человек становится вялым или эмоционально выгорает. Есть более эффективное решение — не пытайтесь управлять своими чувствами. Танцуйте с ними. Монстр рвется наружу. Отлично, пусть выходит. Но только на ваших условиях. Возможно, вам придется держать себя в руках какое-то время, пока вы не доберетесь до места, где вас никто не побеспокоит. Когда вы уверены, что негативных последствий не будет, выпускайте монстра. Делайте все, что захотите. Кричите, молотите руками, бейте ногами. Почувствуйте, что значит полностью утратить контроль. Недавно я сдерживался из последних сил, пока вез домой 3 своих детей. Я бесконечно их люблю, но временами они доводят меня до белого коленя. Я высадил их возле дома, и когда они зашли внутрь, а я остался в машине один, дал волю чувствам. Я громко и непристойно ругался и колотил руль. Неприятное зрелище. Если бы кто-нибудь увидел меня в окно, наверное, счел бы сумасшедшим. Когда я вошел в дом, то был уже абсолютно спокоен. И главное, я вновь мог быть хорошим отцом. Я периодически ору в лесу, бью кулаками по матрасу, подпрыгиваю вверх-вниз бесчисленное множество раз, как взбешенный 5-летний ребенок. Там, где рядом могут оказаться люди, в офисе, самолете, отеле, я запираюсь в ванной, чтобы дать выход негативу. Звучит странно, я знаю, но попробуйте. Это необыкновенное ощущение. Если начать обращать на все внимание, вы даже вычислите, в каком участке вашего тела живет монстр. Он может мигрировать. По мере движения энергии вы будете физически ощущать, как в вашем теле движутся эмоции, как они поднимаются и выходят наружу. Если уединиться не получается, вместо электронного письма откройте текстовый редактор и напечатайте все, что хотите высказать в своем гневном послании. Не сдерживайтесь, яростно стучите по клавиатуре, выругайтесь от души. Освободите своего монстра. Затем удалите этот файл, поправьте одежду и вернитесь к роли профессионала. Суть в том, чтобы намеренно открыть монстру дверь и позволить ему уйти до того, как он начнет все крушить. Вы физически управляете энергией своих чувств на своих условиях. Ответ на мое эмоциональное письмо не заставил себя долго ждать. Его тон был не менее гневным. Я проявил недовольство, мне ответили тем же. Только в этот раз я был готов. Я вышел в другую комнату, где был один, попрыгал и побоксировал. Через несколько минут самообладание вернулось ко мне. Затем я сделал то, что должен был сделать с самого начала. Взял телефон, и мы все обсудили рационально. Когда вы познакомитесь с физической природой чувств, то сможете относиться к ним проще, как к одному из проявлений вашей натуры. Им не обязательно брать верх над вами. Вы можете даже научиться получать от них удовольствие.